Глава 32. Собираясь, Яромира не смогла улучить момента, чтобы перекинуться с Рози хоть словом. Рыжекудрая все пыталась ей что-то сказать выразительным взглядом, но что он означал, вдовка не поняла. В голове только металась мысль о том, кем на самом деле являлся пресветлый князь Михай Кирай. И она вместе с детьми угодила в его цепкие руки, как в капкан. Но артачиться больше не стала. Собралась, оделась, велела детям держаться вместе и помалкивать. Яромиру с детьми вывели из избы и усадили в стоящую посреди двора диковинную крытую повозку, запряженную четверкой воронных коней. Повозка походила на небольшой богатый дом на колесах, с резной дверью и цветными витражными оконцами. Внутри было тепло и светло от ламп, укрепленных по углам. На мягких, обитых парчой и накрытых звериными шкурами скамьях хватило бы места и дюжине человек. Усевшиеся рядом дети растерянно жались друг к другу и к Яромире. Даже волчонок Станька придвинулся ближе. Насупился и зыркал на государя настороженно из-под низко надвинутой шапки, но велению Яры покорился и помалкивал. Князь же расположился напротив и взирал на своих гостей благосклонно, стоящейся в глазах тенью то ли снисходительной улыбки, то ли насмешки. Его взгляд подолгу задерживался на Яромире с младенчиком на руках. Все молчали, и тишина тяжким гнетом легла на плечи, усилила и без того разбушевавшуюся смуту на сердце. Зачем они князю понадобились? Явор же передумал их в озерные чертоги вести, отвез к Розарке. Так что изменилось? Может, случилось что-то по пути, и он попросил князя о помощи? Но почему Михай так и не сказал? Впрочем, не обязан же правитель Рамхан невесть кому обо всем сходу докладывать. Вот приедут на место и разберутся. Так рассуждала Яромира, ощущая на себе пристальный взгляд Михая. По коже, словно невидимым острием водили, выписывая диковинные узоры по всему телу. Даже там, где его прикрывала одежда. Казалось, дернись, и опасно касавшееся лезвие вонзится глубже, а незримый орнамент превратится в кровоточащие ранки. Как только дверь захлопнулась, послышался резкий окрик возницы, нетерпеливое ржание коней, и повозка рванулась с места. Млавка охнула, теснее приникла к Яре, а та крепче прижала к себе малыша, удивленно прислушиваясь к себе. Витражи на окнах не позволяли видеть, что происходит снаружи, но в животе вдруг возникло странное чувство, будто качаешься на качелях. И совершенно не было слышно ни скрипа колес, ни стука копыт. «Яра, мы будто не едем, а летим!» — изумленно прошептала девочка на ушко вдовы. «И мне так кажется, милая». Не успели невольные княжеские гости толком удивиться и одуматься, как путешествие их завершилось. Качели перестали раскачиваться, щекотка в животе улеглась, повозка мощно вздрогнула и остановилась. Дверь распахнулась, и по бокам темного проема возникли два мрачных стражника, одетых в перепоясанные кожаными ремнями черные кожухи и низко надвинутые на глаза меховые шапки. Князь покинул повозку первым, легко спрыгнув на землю с крепкого кованного приступка. Пока путешественники выбрались наружу, Михай уже исчез. Яромира и дети оказались на просторном внутреннем дворе огромного замка, многочисленными башнями, высевшегося до ночных небес. За верхушку самой большой, центральной башни зацепился узкий месяц, и яркий свет его словно растворялся в молочной дымке. Зубчатая каменная стена окружала крепость. Возле огромных, как городские ворота дверей замка, были укреплены факелы, но они мало что освещали. Оробевшие княжеские гости осматривались, сбившись в кучку, но смогли понять лишь, что оказались на обширном внутреннем дворе, границы которого едва различали в ночном мраке. Воздух здесь пах хвоей и камнем и был насыщен влагой, а над крепостной стеной клубился плотный белый туман. Караульные, застывшие на постах по периметру замка, безотрывно вглядывались сквозь густую мглу, будто могли что-то там различить. «Соблаговолите, сударыня, проследовать за нами», — почтительно сказал один из стражей. Яра вздрогнула и, одной рукой прижимая к себе крошечного Тимошку, а второй, стиснув холодную ладонь Млавки, направилась за ними. Станька не отставал, что-то бурча себе под нос. Яра ясно различила знакомые нотки Веденея. Вот так же, постоянно ворчавшего что-то в полголоса, но так колко и недобро, что каждый из домочадцев неизменно задавался вопросом, чем и кем недоволен на этот раз глава семейства. Как же изменилась ее жизнь? Она — сирота, вдова, одинокая вековуха, вдруг стала непонятно кем. Той, кого сам князь назвал снохой. Но это он, конечно, снасмешничал. Разве позволит владыка Рамхан, чтобы потомок славных кираев взял себе в жены, пусть даже и понарошку, простую деревенскую бабенку? Нищую, перезрелую, да еще и с кучей чужих ребятишек. Судорожные метания между суматошными мыслями и реальностью мешали здраво оценивать обстановку. Яромира просто послушно шла за конвоирами, решив, что от ее догадок толку никакого. Все равно она сейчас ничего не поймет. Путников вели крутыми лестницами, безлюдными, гулкими, едва освещенными галереями, мимо окованных железом и украшенных причудливой резьбой дверей. Все это сильно смахивало на какие-то казематы. Два сопровождавших стражника несли факелы, и следом за людьми по каменным стенам, дергаясь и извиваясь, двигались тени. Стучали тяжелые сапоги по плитам пола, шуршала одежда, и больше ни слова, ни звука. Но когда, наконец, остановились возле узорчатой, потемневшей от времени дубовой двери, крохотный Тимошка, ни разу не пискнувший громче мышонка, разинул ротик и заверещал в полную силу. Дверь тотчас приоткрылась, и из-за нее выскочила полнотелая бабенка. «Ох, сударыня, давайте мне, дитятка, давайте!» — запричитала она, протягивая руки к Яромире. Станька дернулся, пытаясь встать перед Ярой с ребенком, но стражник молча придержал паренька за плечо, и тот замер на месте. «Меня Преславой звать, велением светлейшего князя я к младенчику кормилицей приставлена!» Не обращая внимания на грозных черных стражей, благодушно чирикала бабенка. Круглое лицо ее казалось приветливым и приятным. «Не волнуйтесь, сударыня, я с малышками умею управляться. Да и как же не уметь-то? У меня своих пятеро. Младшему недавно 3 месяца сравнялось». Яромира встретилась взглядом с напряженно застывшим станилом и, помедлив мгновение, передала младенчика Преславе. «Устал, оголодал, бедняжечка. Ну уж мы сейчас обогреем и накормим. Сейчас все сделаем, обиходим». Певуче приговаривала женщина, покачивая оравшего во всю мочь Тимошку. Конвоиры подождали, пока кормилица и княжеские гости зайдут в отведенные им покои, закрыли за ними тяжелую дверь, и Яромира услышала отчетливый ляск и щелчок. Станька рванулся к двери, дернул закованное кольцо. «Они нас заперли!» — выкрикнул парнишка. Розарка склонилась в глубоком поклоне, провожая взглядом удаляющуюся повозку. Стоило княжеской колеснице раствориться во тьме, как женщина торопливо вернулась в избу. «Ну и что теперь делать? Вот же паршивец! Не объяснил ничего толком!» — бормотала рыжуха, уперев руки в боки. «Уже ничего. Все, что надо, ты сделала. И зато тебе моя благодарность!» — раздался негромкий голос. «Ты? Ты где?» Зазиралась Рози, пытаясь углядеть говорившего. «Не здесь, нищий. Как он попал к тебе?» «Ума не приложу. Налетел, как буря, нежданно-негаданно. Забрал всех». Быстро-быстро шептала женщина, словно боялась, что ее могут подслушать. «Это я услышал». «Не могла я ничего поделать. Сам посуди», продолжала оправдываться Рози. «Да, с ним тебе не сладить. Как поленья прогорят, монетку прибери, вдруг еще пригодится. Шнурок только заменить надо». «Все сделаю», — закивала головой рыжая. «А ты приедешь?» «Нет, Рози, я в другую сторону двину. Береги себя». «Угу, и ты». Голос смолк, а Розарка метнулась к печке и начала торопливо разбивать полежки кочергой, покуда не выгребла из золы и углей раскаленную монетку с пробитой дырой. Подтянув монету на шесток, рыжуха долго дула на перемазанный кружок, стараясь быстрее остудить добычу, будто боялась, что иначе та исчезнет с глаз. «Обхитрили нас, Мал!» — задумчиво произнес Риго, погладив пальцем перышки на птичьей грудке. «Обхитрили. Демон есть демон. Хитер собака. И время ведь выбрал. Да что говорить, надо действовать так, как он не ожидает. Найди Далиля, передай ему, что Яру забрал Михай, и я должен ехать выручать ее. Потом свяжусь с ним. Понял, мой хороший?» Дрозд склонил головку на бок, пронзительно свистнул и пропал. Риго еще долго смотрел в ночное небо, словно силился разглядеть сквозь крошащиеся снегом тучи ясный звездный свет. Отведя, наконец, взгляд от мрачных небес, парень запустил руку за пазуху и нашарил маленькое колечко, скрученное из травинок. Зажав колечко в пальцах, он какое-то время стоял, затаив дыхание, а потом нервно облизнул губы и произнес лишь одно слово. «Лемнея!» И травинки рассыпались в прах. Ярко-красная черепица проглядывала сквозь снег, нарядным позументом оторачивая золотисто-желтые стены. Массивные черные ворота гостеприимно распахнулись перед одиноким всадником, пропуская на монастырский двор. Окинув взглядом пустое пространство, Риго хмыкнул и ловко спешился. Конь, привязанный к коновизи, нервно прядал ушами. Потрепав животину по шее, Риго уверенно направился к двери, что вела в покое отца-настоятеля. Согнувшись, чтобы протиснуться в низенькую дверцу, колдун переступил порог того самого помещения, в котором не так уж и давно передал бывшему настоятелю демонические книги. Вроде как вчера это было, а оглянешься назад, словно целая жизнь пройти успела. В этот раз никто не стоял у скриптория, зато в кресле с высокой спинкой сидел крупный мужчина с безмятежным взглядом голубых глаз. «Да не отвернется от тебя никогда благодатная зеница, отче!» — воскликнул Риго. «А пастырский жезл тебе к лицу! Прям благообразие придал! Куда там старому ворону?» «Потому ты решил вырвать из моих рук то, что не сумел подобрать после убийства человека, давшего тебе приют и поспособствовавшего укреплению твоего дара». Голос Крислава звучал спокойно, словно новый настоятель беседовал со старинным приятелем. «Я? Да не в жизнь!» Риго, не дожидаясь приглашения, опустился на тянущуюся вдоль стены лавку. «Ты ведь и сам знаешь, что я с измальства не проявлял особого желания принести обеты благодатной зенице. Так что не переживай за свою палку, я на нее не претендую. Да и тебе она подходит больше». «Тогда зачем ты пришел? Ты ведь должен понимать, что живым мы тебя не выпустим. А ты поверишь, если я скажу, что пришел помочь тебе?» «Мне не нужна твоя помощь, предатель!» Все так же спокойно ответствовал Крислав. «А вот тут ты ошибаешься. Предатель здесь не я. Предателем был старый ворон, решивший, что он может объединить в себе праведное и демонское. Ты лжешь, подлец! Твоя кровь — лучшее доказательство, что ничего праведного в демонском быть не может. И он знал это, давно знал, но надеялся обратить тебя к свету. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не лгу, Крислав. Когда я приезжал сюда с погорельцами из Поляни, я привез старику несколько демонических гриморий, и он сумел их прочитать, а потом и применить обретенное знание, чтобы расширить границы своих возможностей. Он начал питаться душами, Крислав, как самый настоящий демон. «Как ты и твой отец, хотел ты сказать?» Глаза монаха фанатично сверкнули. «Как мой отец?» — выдержал взгляд собеседника Риго. «А вот сам я душами не питался и не собираюсь. Я даже силу старого дурня не стал впитывать, когда понял, что из него изливается. Ты порочишь память того, кого должен бы называть благодетелем?» «Нет, Крислав. Он не был мне благодетелем. Он хотел сделать из меня оружие против моего отца, и ему это даже удалось». «Хочешь сказать, что ты убил Михая?» В голосе монаха впервые прорезались нотки любопытства. «Нет, его убьешь ты, а я тебе в этом помогу».